прячется в сирень. Рыжая луна запахом медовым наслаждая. Я теперь один, ты теперь одна, оба в тишине ночной вздыхаем. Я теперь один, ты теперь одна, оба в тишине ночной вздыхаем. Звезды с высоты катятся стремглав и внезапно прячутся куда-то. Как теперь судить, кто из нас не прав? Оба мы немного виноваты. Как теперь судить, кто из нас не прав? Оба мы немного виноваты. Форточки квадрат пьет табачный дым, морщатся от горечи обои. Может, оттого трудно нам одни, что еще трудней, когда нас двое. Может, оттого трудно нам одни, что еще трудней, когда нас двое. Охает во сне старая гармонь, ей приснилась молодость лихая. Звездам протяну я свою ладонь и с твоей ладонью повстречаюсь. Звездам протяну я свою ладонь и с твоей ладонью повстречаюсь. Длинную косу, стройный силуэт я звездой на небе нарисую. Ты не скажешь «да» и не скажешь «нет», но твое дыхание пойму я. Ты не скажешь «да» и не скажешь «нет», но твое дыхание пойму я. Но вздохнула ночь, напугав мечты и не поняв истину простую. Коль не спится мне, то не спишь и ты, оба мы немножечко тоскуем. Коль не спится мне, то не спишь и ты, оба мы немножечко тоскуем. Прячется в сирень рыжая луна, запахом медовым наслаждаясь. Я теперь один, ты теперь одна, оба в тишине ночной вздыхаем. Я теперь один, ты теперь одна, оба в тишине ночной вздыхаем.